Мистер Джонас заглянул в недра своего фургона и покачал головой. Теперь в ярком свете дня, а лицо у него было усталое, на лбу выступили капельки пота. Он всматривался в груды ваз, облупленных абажуров, мраморных нимф, позеленевших бронзовых сатиров. Вздохнул, повернулся, подобрал вожжи и легонько их встряхнул. «Том», — сказал он, глядя в спину лошади, — «мы еще сегодня увидимся. Мне нужно кое-что сообразить. Я немного осмотрюсь и приеду опять, после ужина». «Ну и тогда...» «Трудно сказать». «А покуда...» Он перегнулся и вытащил из фургона несколько нитей японских хрустальных подвесок. «Повесь их у брата на окне. Они очень славно звенят на ветру, совсем как льдинки». Том стоял с японскими хрусталиками в руках, пока фургон не скрылся из виду. Потом поднял их и подержал на весу, но ветра не было, и они не шевельнулись. Они никак не могли зазвенеть. 7 часов. Город кажется огромной печью. С запада на него опять и опять накатываются волны зноя. От каждого дома, от каждого дерева, вздрагивая, тянется тень, черная, точно нарисованная углем. Внизу по улице идет человек с ярко-рыжими волосами. Они вспыхивают в лучах заходящего, но все еще жгучего солнца, и Тому чудится, гордо шествует огненный факел. Торжественно выступает огненная лиса. Сам дьявол обходит свои владения. В половине восьмого миссис Полдинг вышла на заднее крыльцо, чтобы выкинуть на помойку арбузные корки, и увидела во дворе мистера Джонаса. «Как Дуглас?» — спросил он. Губы миссис Полдинг задрожали, она не решалась отвечать. «Позвольте мне его повидать», — попросил старьевщик. Она все не могла вымолвить ни слова. «Мы с ним старые знакомые», — сказал мистер Джонас. «Виделись чуть ли не каждый день с тех пор, как он научился ходить и стал бегать по улицам. У меня кое-что для него припасено». «Он», — она хотела сказать, — «без сознания», но вместо этого сказала: «Он еще не проснулся, мистер Джонас. Доктор не велел его тревожить. Ох, мистер Джонас! Мы просто не знаем, что это с ним». «Даже если он еще не проснулся, — сказал мистер Джонас, — мне хотелось бы с ним поговорить. Иной раз слова, которые услышишь во сне, бывают еще важнее. К ним лучше прислушиваешься. Они глубже проникают в самую душу». «Извините, мистер Джонас, я просто не могу рисковать». Миссис Полдинг ухватилась за ручку двери, но и не подумала ее открыть. «Но все равно спасибо вам. Спасибо, что пришли». «Воля ваша, мэм», — сказал мистер Джонас. Он не двинулся с места. Стоял и смотрел вверх на окно Дугласа. Миссис Полдинг вошла в дом и закрыла за собой дверь. Наверху в своей постели тяжело дышал Дуглас. Если прислушаться, казалось, кто-то выхватывает и снова вставляет в ножны острый нож.